Вадим Агарев, Совок 4, глава 1. Здравствуй, Сережа. Самая теперь близкая и почти родная женщина текущей современности протянула ко мне свои руки. Здравствуйте, Пана Борисовна. Осторожно обнял я хрупкие плечи. Как вы слетали? Удачно, со слегка замеревшим сердцем поинтересовался я. Да, все очень хорошо, Сережа. Устало улыбнулась мне профессор Левинштейн. Все хорошо, но все же будет лучше, если мы с тобой обо всем поговорим дома. Она опасливо огляделась по сторонам. Дома, так дома. Согласился я и, подхватив ее старомодный чемоданчик, направился из здания аэропорта наружу. Уцепившись за мою свободную руку, Пана Борисовна зарысила вслед за мной. Встречать тетку я приехал на трофейной вазовской шестерке, на той самой, которую отжал у партийного монстра Копылова. Машина теперь числилась на Нагаеве, а я катался на ней по доверенности. «Откуда у тебя автомобиль?» «Это от милиции машина, служебная». Усевшись на переднее пассажирское сиденье, начала меня расспрашивать бдительная профессор истории. «Нет, Пана Борисовна, это товарища моего автомобиль, он мне его дает во временное пользование. Иногда не стал я будоражить воображение пожилой женщины своими сомнительными прибылями. Ты бы, Сережа, дурью не маялся, забрал бы себе Санюшкину машину, и тогда по друзьям побираться бы не пришлось». В очередной раз затеялась со своей волынкой Левинштейн насчет Саниного наследства. «Все-все-все, Пана Борисовна, эту тему мы с вами давно уже закрыли и возвращаться к ней не будем. Никакого прибытка от смерти Софы я никогда не приму. Мы же договорились». Я грозно посмотрел на свою обретенную в новой жизни родственницу. «Дурак ты, Сережа, уж прости меня, но дурак». С искренним сожалением посмотрела на меня печальными семитскими глазами профессорша. «И уж точно никакой ты не еврей. Это ты Соньке мог голову дурить, а я тебя сразу рассмотрела. Ни один еврей не отказался бы ни от Санечкиной квартиры, ни от машины». Левинштейн покачала головой. «Не от того, что евреи хуже тебя, а потому, что непрактично и глупо». И добавила громче: «Ну чего ты замер, давай, поехали уже». Я, будто очнувшись, с перегазовкой тронулся с места. Сама того не желая, тетка больно разбередила мне душу. И без того дня не было, чтобы мне не вспомнилась Софа, но сейчас как-то по-особенному накрыло. Быть может, из-за присутствия рядом Паны. «Давайте договоримся, Пана Борисовна, что ни про какие наши дела по поводу вашего отъезда, в вашей квартире мы больше говорить не будем». Я повернул голову на пассажирку и со значением на нее посмотрел. «Ты думаешь?» В ответ округлила на меня глаза почитательница Ленина и Третьего интернационала. «Думаю», подтвердил я, «и даже имею основания полагать, что не только думаю, а знаю. Но мы же с Левой убежденные коммунисты, мы заслуженные люди, и никогда, ты слышишь, Сергей, никогда мы не дали ни единого повода усомниться в нашей преданности партии». Вскипела профессор истории с докторской степенью, воинственно поглядывая в мою сторону. «Пана Борисовна, вам напомнить, скольких своих беззаветно преданных коммунистов ваша партия перемолола в своих жерновах?» Безжалостно остудил я пламенный монолог тетки. «Я понимаю, что вы женщина много чего повидавшая и мало чего боитесь, но в настоящее время мы с вами не на диспуте. Мы пытаемся спасти Льва Борисовича». «Так», я опять глянул на Левинштейн. «Так», с тихой покорностью согласилась моментально осунувшаяся пана. «А раз так, то и рисковать мы с вами не имеем никакого права», припечатал я, прекращая все пререкания. «А у шапкомовской квартиры Льва Борисовича это предупреждение касается в самую первую очередь. И, если честно, дорогая моя, то я удивлен и обескуражен тем, что мне приходится вам, опытной подпольщице, объяснять азбуку конспирации. Стыдно вам должно быть, голубушка». Попытался я улыбкой сгладить бестактность своей отповеди. «Подпольщицей, Сережа, я была на оккупированной фашистами территории», — гордо вскинула подбородок моя бесстрашная еврейская тетка. «Принято», — наклонил я в ее сторону голову, — «но все же необходимые меры безопасности всем нам принять придется. Теперь рассказывайте, как съездили и с чем вернулись». Ехать нам оставалось менее получаса, и я поторопил тетку. Из рассказа Левинштейн выходило, что, хотя задуманную программу по максимуму ей выполнить не удалось, но все же в главном она преуспела. Ее старый КПССный товарищ, который находится на самом верху партийной иерархии, ей таки помог. Выезд для лечения на ПМЖ ее смертельно больному брату он пробил. в щадящем режиме и без какой-либо обструкции со стороны родины матери и карающего меча партии, то есть без выплат репараций и контрибуций за полученное образование, ученые степени и за прочие блага, а также без обязательной в таких случаях травли университетской партийной организации и по месту работы, и, что совсем уж немаловажно, без изматывающего давления со стороны ГБНИ. Но была и другая сторона у этого договора с дьяволом. Пана Борисовна обязана будет не далее, чем через 90 суток вернуться на свою неисторическую родину. Взамен ее заверили, что ей беспрепятственно будут раз в году предоставлять право на посещение брата в недружественной стране, и, если вдруг случится самое страшное, то заслуженного коммуниста и орденоносца Левинштейн сразу же выпустит на похороны. Вам, главное отсюда выбраться, а потом пошли они все в жопу. С горячим чувством произнес я, проезжая мимо стоящего на въезде в город гаишника. Что ты такое говоришь, Сережа? Снова заклокотала родственная мне иудейка. Я вернусь. Я слово дала и обязательно вернусь. Гвозди бы делать из этих людей. Мелькнула в голове строчка из пошлейшего стишка школьной программы. Уж они их душили. И все равно недодушенные готовы возвращаться к душителям. Да еще со своей веревкой, купленным на свои деньги куском мыла. Энда, как православный атеист, я трезво понимал, что только один Бог знает, поможет передавая израильская медицина Льву Борисовичу или вся эта наша расстрельная суета зазря. Но в том, что, оставшись в Союзе, в ближайшее время он неизбежно погибнет, я был уверен. Да и не только я. Врачи, квалификации которых не доверять было глупо, больше нескольких месяцев жизни Льву Борисовичу не давали. Значит, уже не напрасно я здесь появился. А, если задуманную мной авантюру с золотым идолом получится сделать по-настоящему интернациональной, то я буду считать свою миссию почти выполненной. С этими благостными мыслями я зарулил во двор ректора Лишневского. Столичные холодные головы и чистые руки. Московский полкан всячески старался показать, что он не злой, и сам же вскользь по-иезуитски опровергал эту иллюзию. Смотрел он на меня, как смотрит кот на уже полупридушенную мышь, размышляя, начать прием пищи сиюсекундно или еще какое-то время играясь, потаскать по полу добычу. Следователь лейтенант милиции Корнеев, как на плацу во время строевого смотра отрапортовался я и на всякий случай добавил, Сергей Егорович, экий ты бравый, Сергей Егорович, хмыкнул вышивный звездоносец, а ты, майор, иди пока, мы тут с твоим подчиненным поработаем. Не отводя от меня взгляда, шуганул Данилина главный москвич, есть, товарищ полковник. Алексей Константинович покраснел от такого демонстративного плевка в свою сторону и, стараясь не встречаться со мной взглядом, прошмыгнул мимо меня к двери. Ну не паскуда ли этот полковник? Действует он в общем-то грамотно. Показательно унизив в моих глазах могущественного для меня начальника, он указал, что я для него, министерского небожителя, и вовсе пыль, под его ногами и почти уже лагерная. Про то, что лагерная, он мне сейчас на колбасных обрезках объяснять станет, в том смысле, что очень доходчиво. Что ж ты, лейтенант, не успев 2 лет отслужить, а уже скурвился, осторожно принимая из рук подпола Саушина личный бокал Данилина, попрекнул меня полковник Милентьев, парящий в посудине чай, судя по запаху, тоже был из запасов шефа, из той импортной жестяной банки со слоном. За все время совместной службы с начальником, я ни разу не видел, чтобы кто-то, кроме самого Данилина и капитальной Валентины, посмел прикоснуться к этой чашке. «Чего молчишь?» Отхлебнув, поднял на меня глаза Аркадий Семенович. «Жду конкретики, товарищ полковник». Я продолжал пучить на него глаза, как тужащийся на лотке кот. «Вы ведь какие-то претензии мне предъявить хотите? Я правильно понимаю, вы посмотрите на этого наглеца». Не оборачиваясь, обратился он к своим соратникам, одной ногой в камере, а что-то еще пытается тут изображать. Боковым зрением я отметил, что стоявший за моей спиной и справа московский тезка, начал смещаться в мою сторону. Ни хера себе, они, что, сходу физическим воздействием меня огорошить хотят. Наверное, по почкам или по печени убеждать будут, поскольку зуботычины следы оставляют. А ведь я так не работал, когда на житной службу тащил, и никто там у нас так не работал. Чего уж там, было дело, ломали гадов и прочих нелюдей, но не в таких вот ситуациях, когда еще вообще ничего не понятно. Охолони, капитан, развернулся я к тезке, который в этой группе совмещал свои штатные разыскные обязанности с факультативной нагрузкой Костолома. «Охолони», — я сказал, видя, что тот на мой призыв никак не отреагировал, «еще шаг и я вас тут сам метелить начну, и посмотрим, что будет, когда сюда полроит дело сбежится». Вцепился я левой рукой в рядом стоящий стул. Я понимал, что больше одного-двух некритичных ударов мне прямо вот сейчас не перепадет. Их задача не побить меня, а сломать морально. Здесь не то место и совсем не их территория. Но нахрена мне вообще какие-то удары по жизненно важным органам? Да и вообще, нахрена создавать такие печальные и унизительные прецеденты? «Погоди», – негромко распорядился главный москвич в сторону капитана, и тот моментально тормознулся. «А с чего ты, лейтенант, решил, что тебя тут кто-то бить будет?» Он на всякий случай поставил бокал с горячим чаем подальше на стол. «Мы лучше сейчас с тобой в изолятор проедем. Нам там ваш генерал аж половину продала в особом корпусе выделил», – похвастался полковник, вновь взяв в руки чашку с чаем. «Там мы с тобой без помех и пообщаемся». «Пообщаемся, а, Мирошин?» «Так точно, товарищ полковник, пообщаемся». Плотоядно глядя на меня, осклабился мой столичный тезка. «Удостоверение». Протянул ко мне левую руку полковник Милентьев и нетерпеливо пошевелил пальцами. «Долго я ждать буду? Удостоверение сюда. А кто ты есть, чтобы я тебе его отдал?» Злобно ощерился я. «В твои полномочия это не входит. Зови сюда начальника РОВТ или любого другого моего прямого руководителя, и тогда я еще подумаю, отдать ли свою ксиву, или ознакомь меня с постановлением о моем задержании, либо аресте. А ведь у них все получилось бы, будь сейчас на моем месте в самоделишней сопливой летеха. Сначала они мне показали на Данилине свое величие и могущество, потом продемонстрировали бы, что им позволен любой силовой беспредел. Капитан двумя отработанными в обществе «Динамо» ударами промассировал бы печень, а потом покорчился бы обычный лейтенант пяток минут на полу и начал бы с ними сотрудничать. Потому, что все последующие угрозы воспринимались бы им уже, как вполне реальная перспектива, и содержание в черной хате с надроченными уголовниками, и последующий долгий срок в северных широтах, лет этак, на 8-10. Нет, не за службу этот полкан сейчас так радеет, какой-то у него тут свой личный пиковый интерес, слишком уж беспредельно он себя ведет. Меня не покидало ощущение, что для Милентьева происходящее является чем-то вроде дембельского аккорда, как это было у меня во время исполнения воинской повинности в рядах советской армии. «Либо пан, либо пропал», — читал я в глазах полкана. Да и не должен он был находиться здесь. Не по Сеньке эта шапка. Заместитель начальника отдела главка союзного МВД приехал оказывать практическую помощь местным сыскарям в деле, пусть и знаковом, но которое уже раскрыто. Что-то здесь не так, и мне обязательно надо выйти из этого кабинета со щитом, и обязательно своими ногами. Тогда я этих столичных жлобов размотаю, чтобы потом жилось без желания постоянно оглядываться. Где бидон со злодейским общаком? Вперился в меня пронизывающим взглядом полковник Милентьев. Сдали тебя твои жулики, Корнеев. Отдай общак и вали, служи дальше. Он сделал шаг ближе и теперь уже в упор изучал мои зрачки. Там, где был общак, теперь пусто. Так искать надо этот общак, товарищ полковник. Простодушно не отводил я от глаз полка на своего честного взгляда, я бы обязательно его нашел, да дело-то у меня забрали и теперь оно у прокурорских, выдавал я московскому МДКу под видом информации бесполезную шелуху. Если не ошибаюсь, лист дела 134, закатил я глаза к потолку, это рисунок, на котором обозначен гараж, в котором бандиты якобы хранили награбленные ценности. Так ты, чего, Корнеев, эту схему в дело подшил? Удивленно вытаращился на меня Милентьев. Точно так, подшил. А, что, разве вы его там не нашли? Откровенно расстроился я. Ну тогда все вопросы к прокуратуре, там опись в деле и все, как положено в таких случаях. Все трое уже привычно для меня затеялись с переглядываниями. А ведь поторопились они, не изучали они это дело, а сразу же начали работать с задержанными. Наверняка просто по-жесткому разговорили злодеев и даже уже побывали в том гаражном кооперативе. И в самом гараже они тоже побывали. Без следователя прокуратуры, в чьем производстве сейчас находится уголовное дело и без надлежащего оформления своих подвигов. А какое, к чертям собачьим, надлежащее оформление, если рядом нет следака или официального поручения от него? По всей видимости, я нащупал пиковый интерес Аркадия Семеновича, но все равно, как-то нелогично все, если его только бабло интересует и цацки, то нафига надо было меня в такие шинки обрать, коли он за моей головой к генералу Данкову ходил, то, значит, не столько его интересует, теперь уже моя фляга, моя башка его интересует, но нахер она ему, нет, сначала мне отсюда надо выйти, здесь, при этих гарных хлопцах я вряд ли что-то толковое придумаю, слишком уж густо злобой от них фонит, а у меня уже и так вся спина мокрая, ну так я, пожалуй, пойду, Аркадий Семенович, напустив на физиономию простодушия, попросился я у полкана на волю, план-схема гаража, где злодеи хранят свои богатства, точно в деле есть, улыбнулся я, не считая нужным скрывать, что просек их безалаберность, да чего там, вы прямо сейчас, вот с этого телефона позвоните прокурорскому следаку и он это подтвердит, все присутствующие, по крайней мере, я и Милентьев, понимали, что это раунд выиграл я, пусть не вчистую, пусть по очкам, но выиграл, а, значит, нет у них никаких оснований меня тормознуть, и, тем более, увести куда-либо с собой, да я, к тому же, убедительно дал им понять, что, как тупой телок, на заклание не пойду и буду отбиваться, нет, не станут они меня сейчас брать в плен, даже, если просчитали и допускают вероятность того, что золотой запас почившего Воронецкого у меня, это какой же все-таки я молодец, что, сняв трофей, легализовал нарисованную мне Митькой Гущиным схемку, что, Корнеев, думаешь, соскочил, кисло скривился пижон с вышитыми звездами, так это ты зря, мы еще с тобой не закончили и очень скоро ты в этом убедишься, ну тогда я пошел, еще раз закинул я свою просьбу, чтобы свалить куда-нибудь из этого кабинета, свободен, через губу осчастливил меня Аркадий Семенович, пока свободен, не смог он удержаться от уточняющей колкости, я молча развернулся и вышел за дверь, в приемной меня встретили две пары настороженных глаз, Валентина Викторовна и еще совсем недавно возненавидевшие меня Тонечки, обе они смотрели на меня, как операционная сестра смотрит на вышедшего из мертвецкой пациента, того самого пациента, зарезанного хирургом и у которого уже час назад, как документально констатировали переход в мир иной, мельком посмотрел на свои часы и с удивлением отметил, что задержался я в обществе приветливых москвичей намного дольше, чем планировал. «Они тебя, что, отпустили?» – театральным шепотом и спросила меня Антонина. «Разумеется», – бодро ответил я ей, «душа моя, зря ты давеча сочла меня мерзкой скотиной и отказалась составить семейное счастье честному человеку, из-за твоего отказа». Любимая, я в слезах буду переживать всю нынешнюю ночь. Я споро вышел в коридор и стремительно начал удаляться к своему тупику. Уже зайдя за угол, я услышал, как выскочившая из приемной Тонечка пытается меня вернуть нерешительными окликами. Глава 2. К Дергачеву и Захарченко я с докладом не пошел. Сейчас у меня были дела поважнее и я с легким сердцем нарушил данное им обещание. Надо было уйти из Рофт и сделать один звонок. Не совсем другу, но зато в столицу. А для этого мне надо стряхнуть с хвоста семерку. Иначе, даже, если они не снимут содержание разговора, то Милентьев уже через час будет знать, кому я звонил. В тактическом плане это даже было бы неплохо и как-то меня прикрыло бы. Но я уже настроился на серьезные отношения и строил вполне определенные планы касательно Аркадия Семеновича. По-другому никак. Надо его, если не простить, то хотя бы понять, кто он, что он и, главное, каковы истинные мотивы его нездоровых посягательств на мою судьбу. Я придвинул к себе телефонный аппарат и вгляделся в отпечатанную на А4 шпаргалку с внутренними телефонами под аркстеклом на столе. Антонина, обратился я к скандальной приспешнице капитальной женщины, скажи мне, любимая, ты по-прежнему божественно хороша, на том конце учащенно задышали и я понял, что дожидаться ответа не имеет никакого смысла. Слушай меня внимательно, Антонина, я готов тебе простить все твои облыжные оскорбления в мой адрес, но за это от тебя потребуется помощь. Для осознания тонкой серьезности момента, я сделал многозначительную паузу. Ну так, что, хочешь ли ты снять со своей души камень? Тонечка мне тоже ответила не сразу, а только через несколько прерывистых всхлипов-вздохов. Да-да, наконец-то разродилась она, и судя по звенящей гамме чувств, втиснутых в такое короткое слово, Антонина была готова, если не на все, то на очень многое. Тогда ты сейчас говоришь Валентине, что хочешь писать и, что тебе нужно в туалет, ну или еще чего-нибудь придумай, но сама идешь не в туалет, а в мой кабинет. Ты поняла меня, самая прекрасная мечта поэта? Да, поняла. Продолжала волноваться Антонина, Но только Сережа. Валентина Викторовна сейчас все слышит, у нас очень громкий телефон. Даже из своего дальнего от следственного Олимпа угла я почувствовал, что Тонечка в этот момент готова разрыдаться от отчаяния по причине только что и так бездарно проваленной операции. Это ничего, душа моя, это даже наоборот, очень хорошо. Я торопливо взялся возвертать впечатлительную барышню в так необходимую мне ее адекватность. Валентина Викторовна, она ведь не только чудо, как собой хороша, она же еще очень умная женщина. А, значит, она все поймет и тебе мешать не станет. Самонадеянно заверил я Тонечку, полностью положившись на прежний свой опыт в общении с лучшей половиной человечества, и на их громкий телефонный аппарат. «Иди», гораздо глуше Тонечкиной речи, но все равно вполне явственно раздался в мембране голос моей несбыточной мечты по имени Валентина. «Да, действительно, какой-то уж очень громкий и чувствительный у них там телефон». Положив на штатное место трубку, я начал доставать из карманов своей верхней одежды содержимое. Рассовав пиджак изъятое, я засунул в рукав куртки шапку и шарф. Мои действия прервало деликатное постукивание в дверь. «Заходите». Едва не заматерился я от досады. Вот ведь, как ни кстати принесло кого-то. И боже упаси, если этот кто-то из руководства. Но бог, в которого я не верил в прошлой жизни, и в которого не сподобился поверить здесь, меня не выдал. На пороге стояла Тонечка. «Заходи, душа моя». Настойчиво пригласил я скромно потупившуюся девушку вовнутрь, не желая, чтобы кто-то из посторонних узрел ее рядом с моей обителью. Специально я не приглядывался, однако заметил, что Антонина не только обновила помаду на губах, но и успела более выразительно подвести глаза. Это хорошо, значит, она настроена стараться. И еще это означает, что помогать она будет мне со всей своей женской дотошностью. В общем так, прелестное создание. Прелестное создание мигом зарделось еще колоритнее. Берешь мое барахлишко и спускаешься на первый этаж. Знаешь, где старшина наш Раидельский сидит? Ну ты ведь наверняка время от времени из его коптерки что-то получаешь. Барышня со смысленной готовностью кивнула. Вот и отлично. Я с восхищением посмотрел на понятливую девушку, и она этот взгляд оценила, поправив прядь волос у виска. Значит, берешь сейчас мою куртку и без суеты спускаешься на первый этаж, к той самой коптерке, и тихо стоишь там, меня ожидаючи. Договорились? Ага. Поняв свою ключевую роль в сложнейшей оперативной комбинации, Тонечка сразу ожила, а ожив, легкомысленно заулыбалась, забыв принять у меня из рук мою хламиду. «Душа моя, ты куртку-то возьми». Я более настойчиво сунул ей в руки свою одежку. Хотя, подожди. Я двинулся к одному из чуланов и достал оттуда какую-то штору из числа неучтенных вещдоков. «Давай-ка мы с тобой мою куртку сюда завернем. Это, чтобы граждане в коридоре не завидовали». Вовремя вспомнил я о семерочных топтунах, один или двое из которых сейчас наверняка под видом вызванных к следакам, пасутся в коридоре следствия. Выпроводив за дверь с непонятным тряпочным свертком в руках Антонину, я начал прибираться в кабинете. Убрав все и все, что могло бы заинтересовать московский десант, я, взяв в руки картонку с типографской надписью «Уголовное дело» и нацепив на физиономию выражение крайней озабоченности, покинул кабинет. Из своего тупика я направился мимо страждущих не на ближайшую лестницу, а в сторону Данилинского кабинета. Но заходить к шефу я не стал. Пройдя дальше и сунув картонку за ящик пожарного гидранта, резко прошмыгнул на площадку дальней лестницы. Пока из-за поворота никто не показался, я через три ступеньки сыпанул вниз. Тонечка по своему обыкновению нетерпеливо переминалась стройными ногами в означенном месте. Забрав у нее из рук свое имущество, я благодарно приложил руку к груди. «Спасибо тебе, душа моя, ты настоящий друг». Засовывая в рукава руки, исходил я благодарностью, и, если кто спросит, то я никуда из райотдела не выходил. «Ага», влюбленными глазами всмотрелся я под ресницы Антонины. «Ага», только и нашла чем ответить барышня, а я уже в это время выскакивал за дверь в нешибко просторный тамбур, из которого было только два пути, один в подвал, а другой во двор рофт. Пройдя через него, я подошел к выездным воротам и осторожно выглянул на улицу. Не заметив ничего подозрительного, я энергично зашагал подальше от места своей службы. К следующей автобусной остановке я шел дворами. Людей или машин, сопровождающих либо принимающих меня, я не заметил. Добравшись до главпочтамта, я зашел в зал переговорного пункта. На меня в пятнашек, дождался, когда освободится дальняя кабинка, и зайдя в нее, продолжил изучать входивших в помещение людей. Ни один из них в мою сторону не перемещался и в дверь служебного входа к операторам не ломился. Полуобернувшись к автомату, я набрал заветный номер. «Здравствуйте», — ответил я на бесцветное «Вас слушают». «Это Корнеев Сергей. Мне необходимо переговорить с Григорием Трофимовичем». Никаких уточняющих вопросов не последовало, мне лишь предложили перезвонить по этому же номеру через 5 минут. Не желая покидать удобную позицию, все указанное мне время я продержал трубку у уха, имитируя разговор. Едва секундная стрелка моих наручных часов пересекла нужную черточку, я начал набирать номер. «Здравствуйте, Сережа», — раздался в ухе голос, который я уже порядком подзабыл. «Рассказывай, что у вас там опять стряслось? Надеюсь, не ваш знаменитый пивной комбинат жулики разорили?» Без лишних подробностей я изложил ситуацию и свое в ней место, методично и последовательно, четко отделяя установленные факты от предположения и оперативной информации, которую еще надлежит проверять. «Теперь скажи мне, Сергей, у Милентьева есть какие-то основания полагать, что ты причастен к этой преступной группе? Прямо или косвенно, и, что ты как-то замешан в пропаже воровского общака?» Спокойно и очень отчетливо прозвучал с того конца бесстрастный вопрос. Из объективной реальности следовало, что только один человек на этой планете мог обоснованно утверждать, что золотой запас банды Вороницкого экспроприировал я. И этим человеком, по странному стечению обстоятельств, опять же был тот же самый я. Ровно поэтому я не стал колебаться ни на секунду. «Нет, Григорий Трофимович, ни у Милентьева, ни у кого-либо еще, нет и быть не может оснований считать, что я причастен к пропаже ценностей, и уж, тем более, к преступной деятельности банды», — твердым голосом отчеканил я. «Я у вас даже помощи просить не буду, мне бы только понимание иметь, чего это Аркадий Семенович так на мне сосредоточился. Я сначала думал, что причина в наследии Вороницкого, но что-то не складывается. Сколько ни думал, но выходит, что все-таки моя голова ему нужна. Месть за прошлые дела по комбинату опять не складывается. А больше я тут соли никому под хвост не сыпал, чтобы вот так, из самого главка за моим скальпом приезжали. Узнаю юного следопыта Сережу Корнеева». Впервые с начала разговора развеселился собеседник. Даже не следопыта, а самого настоящего аналитика. Перестал булькать весельем мой давний знакомец. «А ты не передумал, Сережа, по своему прежнему решению, не созрел, чтобы в Москву перебраться?» — вкратчиво донеслось из трубки. «Нет, Григорий Трофимович, не передумал. Не люблю я вашу Москву, неуютно мне в ней». «Осторожно, стараясь не показаться неблагодарным», — ответил я. «Упрямый ты, Сергей, а это плохо». Голос Севастьянова стал строже. «Ну да ладно, дело твое. Хозяин, барин, как говорится». Твердо, но без раздражения отреагировал старший товарищ. «Григорий Трофимович, так что насчет полковника Милентьева, какие у него мотивы сожрать лейтенанта Корнеева? Я уже всю голову сломал. Где он и где я?» Повисла долгая пауза, и только прокуренное дыхание на том конце провода говорило о том, что абонент по-прежнему на связи. Перебивать эту паузу я не посмел. «Я так думаю, Сережа, что конкретная фамилия его не интересует. Корнеев это или не Корнеев, Аркадий Семенович на данном отрезке времени находится в очень сложной ситуации. Ему, Сережа, жизненно необходимо привести министру чью-то голову из командировки. Кровь из носа, как надо. Вот он и решил разоблачить измену в провинциальных милицейских рядах. Кстати, чтобы ты был в курсе, этот Милентьев в Москву не так давно из Мордовии попал. 3 лет не прошло, как он в столицу переехал. И переехал он майором из республиканского управления исправительных учреждений, с должности зама по опер, но сразу на полковничью должности в Министерство Союза. И заметь, Сергей, не в ГУИТУ, а в главку уголовного розыска. По молодости лет тебе это ни о чем не говорит, а вот я знаю, что так очень редко бывает. Если только твой тесть не первый заместитель начальника политуправления МВД СССР генерал-майор Свечников. И вот, что, Сережа, за 3 года Аркаша Милентьев не только до полковника дорос, но еще он этой весной Академию МВД СССР закончит. Заочно, правда, но на карьеру перспективного офицера это обычно никак не влияет. А факультет какой? Вяло поинтересовался я, понимая уже, что дела мои плохи. «Первый, Сережа, первый», — ехидно добил меня мой московский собеседник. «Первый факультет Академии МВД СССР выпускал, выпускает и будет выпускать элиту и кадровый резерв министра. Для выпускников первого факультета потолка в должностях не существует. Они могут быть назначены начальниками областных УВД, главков МВД СССР и далее по восходящей, вплоть до министра. Дело в том, Сергей, что тестя Аркаши ударил инсульт около месяца назад, и хоть он еще числится на больничном, но уже есть мнение, что на службу он не вернется, а без его участия полковник Милентьев тоже вряд ли усидит в своем кресле. Не любит его в главке, Сергей. Если бы не тесть, то давно бы он назад в свою Мордовию уехал. Вон оно, как, Аркадию Семеновичу, стало быть, громкое дело нужно. Разматывать преступления он не умеет, да и опоздал он к раскрытию злодейств Толи Вороницкого. Значит, единственный для него выход, это изобличить того, кто Вороницкого прижучил, и при этом сам оказался пособником бандитов. А что, нормальный ход для тюремщика и зятя политуправленца. Все логично. Если он всех в этом убедит и благополучно скормит меня системе, то в течение года его пальцем никто не тронет. Просто не посмеют. Из должности его не сдвинут. Даже без поддержки тестя. А к лету он еще и диплом первого факультета управления Академии МВД СССР получит. Все очень грамотно полковник Милентьев рассчитал. Все эти мысли я вывалил в телефонную трубку. Севастьянов довольно захикал. Ко мне в столицу тебе переезжать надо, Сережа. Иначе открутит тебе там у вас твою светлую голову. Влезешь в какой-нибудь очередной бандитский блудняк и отнесут тебя сослуживцы в последний путь. А здесь совсем другие масштабы. Как раз по твоим способностям, Григорий Трофимович, позволил я себе вольности, перебил метро. Вы меня поправьте, если я не прав, но что-то мне подсказывает, что желания нашего министра и полковника Милентьева, мягко говоря, не совпадают. Зачем министру неведомый лейтенант Корнеев в роли мерзавца, предателя и бандита? Ведь это удар, как по МВД, так и по самому министру. Или я ошибаюсь, соседи с Лубянки такого повода не упустят. Ванища-то неизбежно пойдет гулять по партийно-административным просторам. Не ошибаешься, Сережа, не ошибаешься, хмыкнул мудрый дворцовый интриган в генеральских погонах. Но у Аркаши свои интересы, и ради того, чтобы пожарить себе яичницу на завтрак, он вполне способен поджечь жилой дом. И вместе с людьми, Сережа, вместе с людьми. Так что ты даже не сомневайся, он тебя уничтожит и даже не поморщится. И только тут мой многократно контуженный мозг шевельнул своей единственной неповрежденной извилиной. Григорий Трофимович, а ведь Вороницкий, которого я застрелил, он на ИГ-10 в Саранске отбывал, на строгаче, и освободился тоже примерно года три, как тому. Так-так-так, Сережа, молодец. Продолжай, не просто же так ты это вспомнил. В равнодушно размеренном говоре Севастьянова прорезались охотничьи нотки. А чего продолжать, надо бы аккуратно проверить, пересекались они там по зоне или нет. Я ничуть не исключаю, что Вороницкий мог состоять на связи у Милентьева. То ли к замшелым ортодоксам не был и на воровские понятия ложил свой болт со всем своим ментовским презрением. Вслух размышлял я. Я дам указание. Прямо сейчас распоряжусь. Но в любом случае, это вопрос 2-3 дней, а тебя они могут закопать уже сегодня или завтра. Прав старик, только сейчас до меня стало доходить, что для Милентьева мертвый Корнеев предпочтительнее, чем живой. Мертвый срама не имет, и валить на него можно все дерьмо, какое только есть. Мертвый не возразить, не оправдаться не сможет. И тогда вся эта шайка разбойных пидорастов, включая Вересова, кладовой ту же Галю Наташу, начнут с подачи псов Милентьева меня загружать всеми своими грехами и подтверждать мое участие в банде. Им это самим жизненно выгодно, и дело сделано. А я бы еще на месте Аркадия Семеновича далеко и глубоко спрятал тугую плоть лейтенанта Корнеева. После того, как тот умрет внезапно, а потом на него вешай всех дохлых кошек и подавай его во всесоюзный розыск. И пусть все менты Советского Союза свои ноги до колен стирают в поисках беглого лейтенанта-оборотня. Энда. После того, как у полковника Милентьева и разбойного убийцы Вороницкого вылезли единые мордовские корни, я очень сильно задумался. Теперь ограбленные в Саранске сберкассы и ювелирные магазины заиграли в ином свете и гораздо ярче. А еще в голову упорно лезла совсем уж крамольная мысль. Это какие же великие криминальные экзерсисы можно совершать, будучи в такой связке, как замначальника УИН Мордовской АССР майор Милентьев и отбывающий под его охраной матерый бандит со специфическими милицейскими навыками. Бандитов после разбоев и убийств ищут на воле, а они получают высококалорийную диету и закусывают ее копченой колбасой в лагерном лазарете, без каких-либо особых беспокойств и придирок со стороны вертухаев. «Сергей, ты чего там, отключился что ли?» – забеспокоился мой столичный визави. Задумался, Григорий Трофимович. «Извините, вернулся я из своих бредовых размышлений в затертую и исписанную кабинку межгорода. Слушай приказ, Сережа», – совсем другим голосом, начал чеканить слова Севастьянов. «Прямо сейчас, с этой секунды ты уходишь на нелегальное положение. Ты понял меня?» «Так точно, понял». Подобрался я. Ситуацию я осознал и трезво оценил, поэтому кокетничать и демонстрировать свое презрение опасности не стал. Я по мордовскому УИН справки наведу и еще прослежу, чтобы ни под каким видом группы Милентьева командировку не продляли. А ты пока в бега ударься. Если есть такая необходимость, я свяжусь с Данковым и скажу, чтобы он отнесся с пониманием. «Господь с вами, Григорий Трофимович, только не это», — взмолился я, — «со своими прогулами я сам разберусь, слово даю». «Ну как знаешь, ладно, завтра связь по той же схеме, бывай здоров». После этих слов Севастьянов отключился. Да, закрутились дела. Правильно сделал, что умному человеку позвонил. Одна голова, это не две головы. Теперь надо думать, где преклонить эту дурную голову. Лишневские, как и Нагаев, отпадают сразу. С них и начнут. И не трофейная квартира. Я хоть в нее и не заселялся пока, но уже давно в ней официально прописан. Тонечка тоже не вариант. Во-первых, она живет с родителями. И, значит, потом мне придется в черном траурном макинтоше танцевать с ней под Мендельсона. Но хуже всего это то, что она слишком общительна. Это во-вторых. И тут в моей голове появился светлый образ Верочки из ТУ. Жертвы рыжего пездохватальца Павлика. Уж она-то меня точно приютит и никакому Милентьеву совсем его МВД не сдаст. Верочкин адрес я знал и за постой на ближайшую неделю уже не беспокоился. Теперь предстояло легализовать мое отсутствие на службе. Других мыслей, кроме, как стремительно уйти на больничный, в моей голове не случилось, и я пошел звонить медсестрице Марине. Опять судьба толкает меня в объятия этой знойной девушки. Энда, глава 3, к терапевту или хирургу тебе нельзя. Мало того, что ты изначально симулянт, так тебе все равно сразу на неделю никто бюллетень не даст. Тебе лучше всего к не нашему, неведомственному врачу обратиться надо. Марина выковыривала ложечкой изюм из пломбира и радостно мне улыбалась. По телефону мы договорились встретиться в Снежинке, и вот уже полчаса оба наслаждаемся. Она второй порцией мороженого и бокалом шампанского, а я ее цветущим видом. «А ты можешь мне такой визит к не нашему врачу организовать?» С надеждой посмотрел я на девушку. «Могу, но тут не тоже не все так просто. Ты обязан лечиться в нашей поликлинике. И больничный лист тебе тоже наш доктор должен оформить. Любой листок о временной нетрудоспособности, который ты принесешь со стороны, это повод для разбирательства». Марина не переставала лучезарно улыбаться. «И сам влетишь, и доктора подставишь. Похоже, скрываясь от полковника, мне придется прослыть злостным прогульщиком и упростить ему жизнь. Что ж, душа моя, не был я никогда симулянтом, значит и теперь не судьба. Тебе шампанского еще попросить?» Я с удовольствием продолжал разглядывать улыбающийся венец природы. «Попросить?» Задорно тряхнула своей каштановой гривой девушка и, зачерпнув очередной комок с изюминой, отправила его в рот, блаженно зажмурившись. «Только вот я бы на твоем месте так сразу не сдавалась». Хитро подмигнула мне чертовка в ангельском обличии. «Мне почему-то кажется, что симулировать тебе все же придется». Надежда в моей душе потихоньку начала возрождаться. Девушка Марина, по всему судя, знала какой-то выход из тупика ведомственных инструкций милицейской медицины. «Говори, свет очей моих, Марина, что ты придумала?» Я подобострастно придвинул к ней принесенный официанткой второй бокал с шампанским. «Ты имеешь полное право обратиться к узкопрофильному специалисту, если таковой отсутствует в нашей поликлинике». Торжествующе указала мне спасительную лазейку умница-красавица. «Такие у вас есть?» Быстро поинтересовался я. «Ну те, которые отсутствуют». И быстро подумал, что хорошо было бы, чтобы этот врач не был гинекологом. «Есть венеролог, дерматолог и инфекционист», сообщила мне барышня. «Выбирай». Глаза ее искрились пуще прежнего, и я надеялся, что это от шампанского. «Что ты мне посоветуешь, как профессионал, солнце мое?» Осторожно спросил я, «И к кому из этих врачей у тебя есть подход?» Задал я, пожалуй, самый существенный вопрос. «Подход через средний медперсонал мы с тобой найдем, Наверное, к каждому доктору, но тебе же, ты говоришь, срочно-срочно надо. На прекрасном лике проявилось деловое выражение. Сегодня, со скорбной серьезностью я подтвердил предположение Марины, завтра во всем этом смысла уже не будет. Тогда дерматолог или инфекционист, решительно заявила моя спасительница, с Писькиным врачом было бы проще, но ты ведь у нас, наверное, комсомолец, Сережа. Взгляд девушки снова стал насмешливым, тебе же не нужно, чтобы тебя потом замполит за острую гонорею со свету сживал. Нет, душа моя, не нужно, совсем не нужна нам острая гонорея. Я даже вздрогнул, вспомнив майора Мухортова. Значит, дерматолог и чесотка, деловито вынесла свой вердикт моя красавица, нам телефон нужен. Я встал из-за столика и пошел искать административно угнетающую верхушку этого заведения. Официантка проводила меня к заведующей кафе. Миловидная женщина с янтарными бусами и беспокойными глазами, после предъявления мной служебного удостоверения, оказалась очень доброй и понятливой. Она охотно предоставила нам с Мариной свой небольшой кабинетик. Уже через 15 минут мы знали, куда нам ехать и, поблагодарив янтарную женщину, направились на улицу ловить такси. Время поджимало, но сначала мы все же заехали в гастроном, в котором с легкой руки Светланы Сергеевны Шевцовой к моим эпикурейским притязаниям относились благосклонно. Из него мы вышли с бумажными пакетами, содержащими в себе 3 бутылки коньяка, 2 шампанского и аж 5 больших коробок шоколадных конфет. Пока мы ехали к чесоточному доктору, Марина перераспределила содержимое пакетов. Незнакомому пока доктору досталось 2 бутылки коньяка и 1 коробка конфет. Медсестре, через которую Марина коррумпировала врача, все та же коробка, но бутылка была уже с шампанским. 3-й сверток оказался самым презентабельным. В нем оказался как коньяк, так и шампанское. И еще 3 коробки с шоколадными конфетами. Этот пакет девушка оставила для себя. Подлог и фальсификация свершились до обидного быстро и буднично. Представительный мужчина в дымчатых очках и белом халате монотонно перечислил мне симптомы, одновременно заполняя корявыми иероглифами бледно-синенький листочек. Оказалось, что болен я не какой-то там до вульгарной пошлости простонародной чесоткой, а заразным кожным заболеванием с благозвучным названием акародерматит. Это обстоятельство меня несколько утешило, поскольку появилась надежда, что женщина из бухгалтерии кадров, к которым потом попадет мой больничный, таких слов не знают, тем более, написанных корявым почерком, да еще на латыни. Сначала я мысленно хмыкнул, увидев, как врач без малейшего стеснения и осторожности принял подношение, но потом понял, что был неправ. Доктор подошел к совершению должностного преступления обстоятельно и для его сокрытия не пожалел ни лишних 10 минут, ни нескольких рецептурных бланков. Серьезный мужчина, и я советую вам, голубчик, не поленитесь и не пожалейте 3 рублей, купите эти лекарства, пророкотал он, на всякий, так сказать, случай. Также на такси я отвез свою спасительницу на ее работу, с которой она отпросилась всего на час, которых, однако, прошло уже 2, а сам, на том же такси поехал к Вере. Ехать было недалеко и я успел допетрить, что лоханулся. Надо было прикупить провианта и на Веру, но возвращаться уже не хотелось. Хотелось спокойствия и надежной норки, про которую никто не знает. Попросив таксиста остановиться у телефонной будки, я пошел оповещать о своей временной нетрудоспособности Зуеву. «Сергей, ты куда пропал?» Обеспокоенная индюшкой закликотала моя начальница, «тебя тут все обыскались, все». Беспокойство Лидии Андреевны принимало уже окрас возмущения и это надо было останавливать. «Любимая, я болен и потому к службе совершенно непригоден. Перебил я свою непосредственную мать-командиршу, Лид, я правда, заболел и у меня на руках законно полученный больничный лист. Я собственно и звоню-то тебе с тем, чтобы официально об этом сообщить». Терпеливо объяснял я пытающийся меня перебить Зуевой сложившуюся реальность. «Что-то серьезное». До Лиды наконец-то стали доходить мои слова. «Что с тобой, Сергей?» Обеспокоенность Зуевой уже не содержала в себе служебной несущей. Лида явно уже переживала за меня, как за близкого ей человека, а не, как за служебную единицу вверенного ей личного состава. Все терпимо, болячка не смертельная, однако жутко заразная. Поэтому где-то с неделю я побуду на удалении. Вбивал я информационные гвозди в темечко заместителя начальника следственного отделения. «Ты все это обязательно передай Алексею Константиновичу, и было бы совсем хорошо, если при этом будет кто-то еще присутствовать. Ты, вот, что, Лида, ты прямо сейчас к нему не ходи, ты ему про мой больничный на вечерней оперативке скажи. Ты меня поняла, Лида?» В ответ Лидия Андреевна сопела в трубку и тревожно молчала. «Что это за болезнь такая?» Интонации Зуевой опять утратили теплую человеческую тональность. «Что ты там подхватил, Корнеев? Говори, что подхватил, Лида, то и подхватил». Окрысился я в ответ на обидные подозрения. «Выйду на службу, тогда и дам тебе посмотреть больничный. И еще, если ты о том, о чем я сейчас подумал, то можешь успокоиться. Болезнь моя, хоть и заразная, но вполне приличная. Не стоит людей судить по себе, товарищ Зуева». Не удержался я напоследок и быстро повесил трубку на рычаг антивандального корпуса. Теперь только вера и недельное отдохновение. Расплатившись с таксистом, я вошел в нужный подъезд. Номер квартиры Вера мне называла, но сейчас я уже его не помнил. Зато помнил окна и балкон, которые она мне показывала, когда я ее провожал. Поднявшись на четвертый этаж и обратившись направо, я нажал кнопку дверного звонка. «Москвичи, что значит пропал? Ты соображаешь, что ты сейчас сказал?» С ледяной ненавистью вонзился взглядом в подполковника Саушина Аркадий Семенович. «Ты кто? Ты старший опер по офт или ты постовой с перекрестка?» Полковник Милентьев не кричал, напротив, он говорил тихо, очень тихо, но легче Саушину от этого не было. После таких вот негромких выволочек, которые Аркадий Семенович иногда устраивал своим проштрафившимся подчиненным, последние чаще всего из столичного министерства уезжали служить на периферию, а те, которые уезжать не хотели, уходили из системы по отрицательным основаниям, без всякой льготной выслуги лет и ранней пенсии за нее. Саушин терять свою выслугу не хотел, и уезжать из Москвы, в которую он с таким трудом пробился, он не хотел тоже, особенно сейчас, когда он в ней уже освоился и начал неплохо понимать министерскую службу. Именно это понимание не позволяло подполковнику смириться с мыслью о возвращении в родную Пензу. Еще 2 или 3 года и он получит квартиру в Москве, и пусть это будет хоть Новокосино, хоть Северная Ёбнова, лишь бы только в Москве. Главное, зацепиться и закрепиться, а там он найдет возможность поменяться ближе к центру. Алкашей и прочих асоциальных элементов, проживающих в центре столицы, пока еще хватает. Но самое важное, это то, что он теперь в команде Аркадия Семеновича Милентьева, а это по закулисным министерским табелям дорогого стоит. Мы плотно приглядывали за ним, товарищ полковник, и наружники его пасли. Стараясь не очень виновато оправдываться, объяснялся Саушин. «Вы же сами, Аркадий Семенович, предупреждали, чтобы никто не светился и, чтобы Корнеев контроль не обнаружил. Так ты, подполковник, хочешь сказать, что это я виноват в том, что вы этого щенка упустили?» К ледяной ненависти Милентьева добавились презрительные нотки, а его скулы побелели. Подполковник Саушин почувствовал, как его рубашка намокла и спине стало холодно и неприятно. Таким своего руководителя он еще не видел. Показное спокойствие Милентьева его в заблуждение не ввело. Оно лишь оповещало, что степень бешенства полковника поднялась слишком высоко. Настолько высоко, что Саушину стало по-настоящему страшно. «Никак нет, товарищ полковник», со всей уверенностью, которую он только сумел изобразить, ответил подпол, «наша вина, но мы работаем. Все связи Корнеева известны и адреса, по которым он может появиться, мы тоже установили. Теперь бы наружников дополнительно запросить, товарищ полковник». Саушин аккуратно переводил внимание разъяренного шефа в рабочую плоскость. «Да и не май месяц сейчас на дворе, ближе к ночи в каком-то адресе, но он объявится, оформляя задание». Повелся на уловку Милентьев, и не стесняйся ты, сколько надо, столько наружников и дадут, и пусть длинным хвостом по нему работают, хватит уже проколов. «Есть, товарищ полковник», вытянулся Саушин, «разрешите идти?» «Погоди». Аркадий Семенович немного успокоился и его холеное лицо опять приняло привычное выражение довольного жизнью барина. «Тебе известно, что наш юноша свою начальницу, эту, как ее, Зуеву, кажется, пользует?» «Никак нет, товарищ полковник, такой информации я не имею», съежился под недобро насмешливым взглядом Милентьева Саушин. «Теперь имеешь», жестко припечатал полковник, «выражаю тебе, Алексей Викторович, свое неудовольствие. Это ты мне должен добывать информацию, а не наоборот. Иди, работай и постарайся меня больше так не расстраивать». Земфира неверна. Раскрывшаяся дверь меня сильно и неприятно удивила. Прежде всего, так это стоявшим на пороге живописцем Пту Эдуардом Сарайкиным. Художник был в женском переднике, а рукава его рубашки были закатаны до локтей. В душе что-то расстроенно заверещало. Похоже, что лежбище, на которое я так рассчитывал, занято вот этим вот ушлепком. Здравствуйте. Подпустив петуха в голос, настороженно поздоровался со мной профессиональный прелюбодей и изменщик Эдик. Ты, Сарайкин, чего здесь, сука, делаешь? Оставив приветствие оформителя без ответа, поинтересовался я. Ну так это, ну живу я как бы здесь. Сдувшийся Эдуард уже не пытался демонстрировать мне свою уверенность и твердость в жизненной позиции. А какого хера ты здесь как бы живешь? Вера где? Не стал я рассусоливать. Так дома она. Обрадовался любвеобильный маляр, сообразив, что внимание неприветливого визитера можно отвести от себя в сторону. Вера, заблажил он вовнутрь квартиры. Совсем скоро из-за неширокой спины живописца показалась Верочка. Обойдя худосочную дылду с козлиной бородкой, моя несбывшаяся надежда на постой улыбнулась. «Здравствуйте, Сергей!» Поздоровалась она и, слегка повернув голову, бросила назад. «Ты иди пока, я недолго». Я невольно опустил взгляд на ее выпирающий живот и окончательно распрощался с иллюзиями. Мне даже показалось, что этот Верочкин живот по своей форме точно такой же, как и тогда у Галины Сутерминой, когда я ездил к той в Октябрьск. А с другой стороны, все логично, вон он, сука, производитель этих животов, в фартуке по квартире гуляет. По той самой квартире, в которой я со всем своим душевным спокойствием должен был бы эту неделю перекантоваться. «Здравствуй, Вера», — улыбнулся я. «Помнишь, ты меня приглашала в гости?» «Помню, как не помнить?» Тоже с улыбкой и не скрывая грусти, ответила мне она. «Помню, как приглашала и как ты пообещал, что придешь. Только очень уж долго ты шел, Сергей». Вера прислонилась плечом к косяку. «Зайдешь, чаем угощу». Разглядывая меня, Вера улыбнулась своей прежней улыбкой. «Эдик там пирожков напек. Он у меня мастер пирожки печь». «Нет, не хочу я пирожков, Вера. Пойду я, пожалуй. А ты счастлива будь». Развернувшись, я пошел по лестнице вниз. «Может, правда, взять вот прямо сейчас, да и рвануть в Москву? Севастьянов примет и на службу при себе определит. Он еще тогда, когда мы громили сомкнувшуюся с мясокомбинатовским жульем номенклатуру, к себе работать приглашал. Но смерть Сони и сломленные этой смертью Лишневские не позволили мне уехать. Да и не хочется мне в эту Москву. Был я уже в ней и мне там не шибко понравилось. За несколько лет пребывания в ней, стойкая ассоциация огромного столичного города с Казанским вокзалом так и не пропала. Нет, если и решусь на переезд, то никак не теперь. Мне еще эвакуацию Лишневских провернуть надо. Да так провернуть, чтобы самому под расстрельную статью не попасть. Следовательно, прямо вот сейчас мне надо искать берлогу. Экстренно снимать жилье, это в данный момент не для меня. Все маклеры, как и сдатчики квартир, комнаты, койка, мест, все они через одного, а то и каждый, шпилит на участковых и оперов. Значит, это не мой путь. В голове остался только один вариант. Призрачный, авантюрный, но вариант. Следовательно, мне надо поторопиться, поскольку предстоит проехать полгорода, а рабочий день уже заканчивается. Прибавив шагу, я направился в сторону оживленных улиц. Такси я ловил недолго, а вот пиковое время нервы мне помотало. Когда расплатившись, я вышел из машины, настроение у меня еще поубавилось. Почти все окна четырех этажей казенного присутствия не светились, и отработавший лют уже схлынул. Уповая на судьбу злодейку, я начал высчитывать горящие окна второго этажа, и это у меня никак не получалось. Плюнув на арифметику, я пошел ближе к центральному входу. Уж, если мне повезет, то нужный мне человек незамеченным пройти мимо не сможет. И не прошел. Горят окна или нет, с этого места я не видел, а вот появившуюся на ступеньках фигуру признал. «Здравствуй, любимая!» Со всей теплотой души, которая только в ней нашлась, произнес я. «Третий час стою под твоими окнами и все никак зайти не решаюсь. Можно я тебя до дома провожу?» Глава 4. «Ох, ты!» Сережа Корнеев появился. «Ну здравствуй, Сережа!» Сардонически ухмыльнулась барышня. «А ведь я знала, что ты скоро прибежишь. Вот только не думала, что настолько скоро». В голосе и словах ее сквозила язвительная неприязнь, которую она и не думала скрывать. Особого дружелюбия при встрече от Эльвиры Юрьевны я не ожидал, но и такой холодной отповеди предполагать тоже никак не мог. Что-то здесь было не так, ничего ты не знала, не ври. Понимая, что и здесь приюта мне не светит, выбирать выражение я не трудился, Не могла ты этого знать, хотя бы потому, что я и сам только час назад узнал, что буду у тебя здесь. Я уже начал разворачиваться, чтобы уйти подальше от этой злой и насмешливой женщины. Так ты же здесь под моими окнами уже 3 часа стоишь, сам только что сказал. По-плебейски гоготнула Эльвира. Ты, Корнеев, только бабам врешь на каждом шагу, или ты врун врожденный? Ты патологический, так сказать, врун, врожденный. Эльвира Юрьевна, врожденный и патологический. Я уже сделал несколько шагов прочь, когда услышал в спину остановивший меня вопрос. А откуда ты узнал, что дело по Воронецкому прокурор мне отписал? Этот вопрос застал меня врасплох, а потом заставил притормозить и развернуться. Новость была неожиданной. Теперь очень многое изменится либо в лучшую, либо в самую худшую из сторон. Для меня худшую. И зависело все от того, смогу ли я сейчас подобрать правильные слова для этой женщины или нет. Чего ты, Сережа, глазки-то выкатил, будешь лапшу вешать, что не знал и просто так заявился? Презрительно усмехнулась Эльвира. Так ты не старайся, я тебе все равно не поверю. Так ты и не верь, дура ехидная. Неожиданно откуда-то изнутри вылетели правильные слова. Ты тупая и злобная баба, Эльвира. И теперь уж я к тебе точно, без повестки ни ногой. Я опять и уже окончательно развернулся и зашагал в сторону остановки. Теперь меня пусть приводом к тебе доставляют. Не оглядываясь, зло и громко выплюнул я в окружающее пространство. Сначала сзади по асфальту зацокали быстрые каблуки, потом меня с неожиданной силой рванули за локоть. А ну стой, Корнеев. Мне в глаза вцепилась своим кошачьим взглядом Эльвира. Говори, но только правду говори. Знал или не знал? Говорю, правду, не знал. Да и откуда мне знать? Ты сама подумай. Я раздраженно выдернул из ее зацепа свой локоть. Меня второй день московская группа и в хвост, и в гриву, как шелудивого бобика дрючит. Да и ваша лавочка, совсем не проходной двор, чтобы такая информация так быстро из нее вытекала. А еще, ты сама знаешь, что в вашей конторе у меня никого кроме тебя нет. Эльвира слушала меня очень внимательно и также внимательно всматривалась в мое обличье, выискивая, очевидно, затаенные признаки неискренности. Судя по тому, как ее лицо постепенно разглаживалось, этих признаков она вроде бы не обнаружила. Передо мной снова была Эльвира, которую я знал в самые лучшие минуты нашего прежнего общения. Эту Эльвиру я и поцеловал. Разговаривать о делах мы начали уже после второго, неторопливо обстоятельного и оттого очень вкусного сеанса примирения наших душ. Тела мы примирили первым и очень бурным сеансом. После относительно длительного капуцинского воздержания, сейчас я не торопясь и с особой охотой лакомился этой зверюгой. В какие-то моменты попутно, а в какие-то целенаправленно делясь с ней изысками и радостями плотских познаний из своей многолетней практики и немецких фильмов про людей. Этот твой Милентьев был у меня сегодня, рисуя на моей безволосой груди пальцем какие-то узоры, сообщила вновь прирученная волчица, настаивал на привлечении тебя в качестве обвиняемого. Сказал, что Вересов готов дать на тебя обличающие показания, что ты, якобы вместе с Воронецким, давал ему указания совершать тяжкие преступления, а он тебе при этом не поведал, откуда он на таких благих намерениях этого Вересова узнал. Если на момент прибытия их группы следак Вдовин уже не мог дать ему поручение работать с сидящим в СИЗО Сивым, просто потому что из его производства дело уже забрали, а ты еще только принимаешь это дело и тоже не давала ему разрешения на работу с упырем Вересовым, нет, не поведал. Но ты же сам знаешь, что даже местные оперы не стесняются без ведома следователя общаться с арестованными в СИЗО. А тут целый полковник из МВД Союза. Все ИВС, СИЗО и зоны области подчиняются вашему генералу Данкову. Да не станет ваш Данков с этим полковником из-за этого ссориться. Какого соблюдения закона ты при всем этом хочешь? Элементарного, любовь моя, элементарного. Он ровно потому и наглеет, что сопротивления от местной челяди не видит, а местные млеют от его вышитых золотом погон и от его наглости. И еще потому, что он есть посланец самого министра СССР. Вразумлял я принципиальную и умную следачку по особо важным делам. Да, умную и трижды да, принципиальную, но все такую же и провинциальную, со всеми прилагающимися рефлексами. Уверяю, тебе только пару раз стоит обоснованно цыкнуть на этого полкана, и ты сама увидишь, как он сдуется. Нет, он не покраснеет и извиняться не станет, но обязательно сдуется. Я успокаивающе провел рукой по груди подруги в ответ на ее иронично недоверчивый взгляд. И ты это сама сразу увидишь, душа моя, повторил я. Эльвира очень внимательно слушала мои крамольные речи, а я даже через молчание ощущал ее недоверчивость. Только тебе и только по особому секрету я могу сказать, что дела у полковника Милентьева совсем не хороши. Недолго ему осталось горцевать в министерстве. И еще, если он будет размахивать своими полномочиями, ты просто имей в виду, что быковать ему в нашей области осталось 8 суток. Командировку ему самому и его людям не продлят. Ты это точно знаешь? Приподнялась на локте Эльвира. Точнее не бывает. Заверил я ее, я тебе больше скажу, душа моя. То, чем сейчас этот Милентьев занимается, идет вразрез с личными интересами министра. И это не только мнение твоего влюбленного почитателя. Так считают в столице. Эльвира Юрьевна уже неотрывно разглядывала мою физиономию, внимая моим же речам. Выражение недоверчивости на ее лице менялось на удивление и дальше на изумление. Надо было закреплять достигнутый результат чем-то существенным и осязаемым. Аркадий Семенович ведь наверняка оставил тебе свои местные контакты, он мне и московские оставил. Похвалилась мне голозадая ветреница, на работе его визитка осталась. Ну так ты завтра пригласи его к себе в прокуратуру и задай ему всего лишь один вопрос. Какой вопрос? Заинтригованная Клюйка приняла сбоку от меня свою привычную позу сфинкса, усевшись на свои пятки и забыв при этом соединить колени. Блин, да что же это такое? Ощутив прилив бодрости в своем первичном и внезапно восставшем признаке, потянул я на себя следствие областной прокуратуры. Так про какой вопрос ты говорить начал? Даже не отдышавшись толком, включила в себе следачку Эльвира через непонятно какой отрезок времени. Погоди, душа моя, я попить схожу. Отчасти находясь еще в счастливой прострации, я встал с любовного ложа и зашоркал тапочками на кухню. После попить, я сподобился еще и напописать, и только после этого вернулся под жаркий бочок советника юстиции. Значит, слушай сюда, любимая. Поудобнее устроился я на разложенном диване. Скользить Милентьев не будет и сразу же прискачет по первому же твоему свистку, так как ты ему гораздо нужнее, чем он тебе. Эльвира Юрьевна, притихнув, очень внимательно слушала. А вот, как только он щелкнет перед тобой каблуками и распушит свой павлиний хвост, тут-то ты его и вдарь дубиной по голове. Ты спроси у него, на каком основании он и вверенная ему группа министерских товарищей противозаконно обыскала гараж за номером 143 в кооперативе «Строймаш». И обязательно уточни, что это тот самый гараж, в котором должны были храниться ценности, добытые преступным путем, бандой Вороницкого. Ты все поняла? На всякий случай поинтересовался я у заморозившейся Эльвиры.